Глава 155. Затухающий свет. Изо рта Роналда потекла кровь. Кан-У? Он, не веря своим глазам, уставился на Кан-У. Его лицо скривилось от боли. Он, истекая кровью, упал на одно колено. «За что?» Он никак не мог осознать происходящее. Он был новым участником Хранителей, человеком, получившим доверие от Геи. Хоть он и не был защитником, выбранным богом, но ему доверяли окружающие, и он был героем, сражающимся ради справедливости. Но расплата за доверие оказалась слишком велика. У него даже не было возможности защититься. Темно-красное копье вошло в горло, ровно между ключиц. Рана была настолько серьезная, что он должен был сразу умереть. Удивительно, что он до сих пор оставался в сознании. Он раскрыл рот. Мучительная боль разлетелась по всему телу, перед глазами все начало мутнеть. Роналд хватался за остатки сознания, но не мог здесь умереть. «Ты!» «Кан-У, я могу выходить?» До него донесся женский голос. Роналд повернулся к источнику голоса. «Что?» Он в ужасе взглянул на заложницу, которую защищал ценой своей жизни. Хрупкая девушка с кукольными чертами лица. Еще совсем недавно она вся в слезах умоляла его о помощи. А сейчас она смотрит на него холодным взглядом, в котором нет ни капли эмоций. «Нет, в ее взгляде есть легкая неприязнь». «Скоро придут Гея и Сихун. Вам с Валхазаком нужно успеть уйти». «Хорошо, хозяин. Сделаем, как ты скажешь». Ехидная Валхаза кивнули, Кан-У перевел взгляд на скелета. «Ты сильно ранен?» «Ну, не слабо, но все нормально, двигаться смогу». Валхазак рассмеялся в доказательство своим словам. Что бы он ни говорил, выглядел он совсем ненормально. По некоторым костям пошли трещины, а черная роба сильно потрепалась. Несколько бедер были разбиты, а парочка костей вообще не хватало. Не будь он лечом, то такие раны убили бы его, но даже так он не мог идти ровно и постоянно пошатывался. Кан-У щелкнул языком. «Не выпендривайся и отдыхай. Ехидна, присмотри за Валхазаком». «Хозяин!» Растроганно простонал скелет. Ехидна кивнула и подошла к Кан-У. Тот легонько погладил ее по волосам. «Мне так противно стало, когда он коснулся меня!» Жалобно произнесла Ехидна и, потянув Кан-У за футболку, указала на Роналда. А ведь он, рискуя своей жизнью, пытался спасти ее из лап Валхазака. «Ну как же ты так? Может, это кошмар какой-то? Или мне просто показалось?» Он отрицал реальность, отказываясь верить в нее. Сейчас Роналд больше потрясало не торчащее из его тела темно-красное копье, а поведение Хидны. «Ты не знаешь, на что способен этот ужасный!» Но это была реальность. Кан-У протянул руку к девушке, и Хидна ухватила за нее и тяжело выдохнула. «Не называй так Кан-У, он гораздо лучше тебя!» «Как-то даже неловко слышать подобное», — усмехнулся Кан-У. «Так значит, я хороший человек». Отрицать слова Ехидны не было смысла. Где еще можно найти человека, настолько сильного, желающего защитить Землю? Кто может осудить его, человека, который так старается оградить людей от демона и из пророчества? «Что?» Роналд не договорил. Его глаза округлились. Кажется, теперь он начал понимать, что происходит. «Вы все были заодно!» «А до тебя долго доходит», – рассмеялся Кан-У. На самом деле, он мог догадаться об этом еще, когда Кан-У ранил его. Видимо, он и предположить не мог, что такая хрупкая девушка может обмануть его. Обычно считается, что слабый всегда хороший, а сильный сеют зло. Поэтому, увидев хрупкую девушку, он и предположить не мог, что она на такое способна. Очередное доказательство того, что Роналд не видит дальше своего носа. «Неужели ты...» Тело Роналда задрожало, его тускнеющее сознание пробило, словно ударом молнии. Ужасный монстр, руководивший все это время Валхазаком. Насколько он знал, это могло быть лишь одно существо. «Сатана! Ну что ты опять несешь?» Кан-У, услышав его слова, недовольно покривился. «Да как он смеет называть меня сатаной?» Он сравнил его с ужасным демоном, пытающимся уничтожить всех людей на земле. Кан-У подумал, что имеет полное право обидеться. «Ты хоть думаешь, кого сравниваешь с ним?» Рассерженно спросил Кан-У. Остальное он еще мог вытерпеть, но только не подобное оскорбление в свой адрес. «Как ты смеешь оправдываться, гнусный демон?» «Да ты живчик, я погляжу!» Кан-У схватился за рукоятку копья и грубо дернул ее. Рана стала еще шире, и из нее вновь хлынула кровь. Кажется, он даже силой Тириона не сможет залечить подобную рану. «Тирион!» Он душераздирающе протянул руку к небу. Он вновь начал молиться Тириону, но чудеса, как правило, дважды не случаются. Тирион уже дал ему сил, и на второй заход его не хватит. Он захлебнулся кровью, и его бог ему больше не отвечал. «Сожалею, но твое чудо одноразовое!» Кан-У похлопал Роналда по плечу. «Это твоя расплата за то, что ты хотел прожить легкую жизнь, придурок!» Хоть он и был избран богом, приходить в этот мир ему не стоило. Кан-У нагнулся и, взяв рукой маску, снял ее с лица. «Ты!» Глаза Роналда расширились. Он помнил это лицо, его невозможно забыть. По щеке Роналда пробежала прозрачная слеза, теперь он все понял. Он прогнал в голове все, начиная со своего прибытия на землю. Казалось, он познал отчаяние. Слезы градом лились по его щекам. «Ну, если честно, мне немного жаль». Кан-У слегка щелкнул языком. Если бы Роналд его не знал, то причин убивать бы его не было, хотя Роналд иногда и казался прямолинейным, но все же он был героем, достающим меч ради защиты слабых. Но мне ничего не остается. Кан-У был прав. Ему ничего не остается, хоть у него и не было личной неприязи к Роналду, но в такой запутанной ситуации у него просто не было другого выхода. Разумеется, можно было потянуть время и убедить тебя в чистоте своих намерений. Конечно, он рассматривал и этот вариант. Но не мог сделать выбор в сторону варианта, который способен в одно мгновение разрушить доверие, которое он так старательно зарабатывал. «Вот же говнюк!» Роналд гневно посмотрел на меня. «Естественно, он убивает Роналда, оправдываясь тем, что ему больше ничего не остается». Кан-У грустно улыбнулся и поднес руку к груди блондина. В его руке сосредоточилась сила ураганной волны. «Прости, Роналд». Сила ворвалась в его тело и сломала грудную клетку изнутри. Вместе с резкой болью его сердце разорвалось, и он мгновенно умер. «Я буду тебя помнить». С этими словами он окончательно разобрался с Роналдом. Повисла тишина. Кан-У приказал Эхидне Валхазак убираться отсюда. Хоть он и победил Роналда, но проблема пока еще не решена. «Кан-У!» Раздался голос Сихуна. Он, держа на руках Гею, бежал в сторону Кан-У. Следом за ним бежала Грейс и Защитник, которого Кан-У видел впервые. «Это...» Сихун упал на колени перед телом Роналда и посмотрел на Кан-У. «Прости...» Тихо ответил Кан-У, согнув голову. Сихун ударил кулаком по земле. По огромному камню пошла трещина, и в нем отпечатался след от удара. «Я не успел совсем чуть-чуть, еще бы немного и...» С чувством проговорил парень. В его голосе читалось досада и сожаление. «Что произошло, Кан-У?» Спросила Гея. Кан-У не в состоянии ответить, согнул голову. Гея выдохнула. Хоть Кан-У ничего не ответил, она все поняла. Это значило, что Роналд уже мертв. Ее тело пробило дрожь. «Как такое могло произойти?» Роналд был человеком, выбранным другим богом. Встретившись с ним, у нее появилась надежда. Она считала, что Роналд станет героем, способным изменить сложившуюся печальную ситуацию. Но подобная надежда рухнула, не прожив и дня. Погибла от рук безжалостного монстра. «Если бы я не позвал вас всех в зал для тренировок...» «Нет, это не ваша вина!» Гея замотала головой. «Роналд умер из-за того, что пошел сюда один. Как в этом можно кого-то винить?» «Верно, на душу Кан-У стало легче». Он понял, что его не подозревают и в этот раз. Если задуматься, то дело было провернуто не идеально, но в итоге все завершилось успешно. И от этого ему хотелось танцевать. Наконец-то исчезло напряжение волнения, которое Кан-У испытывал все это время с самого появления Роналда. Хоть момент убийства в нем ненадолго и проснуло чувство вины, но с осознанием, что другого выбора у него не было, и оно исчезло. Отлично, осталось еще немного. Нужно все успешно завершить. «Вот так мы потеряли еще одного героя», – грустно проговорила Гея. «Да». Кан-У поднял голову к небу. На окрашенном золотыми красками небе начала проступать темнота. Свет затухает. По его щеке пробежала слеза.